Глава 34. «Ты хоть прикрыться чем-нибудь не хочешь?» – прошипела я, пялясь на удаляющуюся задницу Захара. «Между прочим, новый для меня вид. Стыло его рассмотреть как-то не пришлось ни разу толком. Ох, и плечи у него все же. Ямки над твердыми ягодицами. И мышцы спины. Как упругие длинные выпуклые ленты змеи, хищно скользящие под гладкой кожей. А бедра с таким рельефом мускулов, будто этот засранец по утрам приседает с легковушкой на плечах. Тело не мальчишки и даже не парня. Мужика, самца. Тело, чей обладатель исключительно точно знает, как управлять моим каждым нюансом его наслаждения, отнимая у меня всю власть над собой. Эй, я им любуюсь? Серьезно? И это сейчас, когда кажется... У меня сил едва хватает, чтобы сохранять вертикальное положение от многочасового кошмара измождения, хотя и все время чудится, что там, под этой в край измотанной оболочкой, бушует поток энергии, ищущий выход. Однако озарение было ярким, как молния, и чересчур очевидным, чтобы прикинуться непонимающей идиоткой. Да, я не просто пялилась на моего кота-волчару, я им любовалась. Дурость невыносимая, но такое ощущение... что за последние часы я окончательно сбрендила, что нисколько не удивительно. И проклятущий мой захватчик, не взяв меня ни разу в примитивном плотском смысле, умудрился просочиться, вторгнуться в меня на абсолютно новом уровне, туда, где жили мои к нему внезапные чувства, которых быть не должно в принципе. «Посторонних здесь не бывает», — зыркнул на меня Захар в полоборота. «А голым оборотнем тут никого не смутишь». «Скройся с глаз», — я сказал. Я подчинилась, спустившись на кое-как держащих ногах, плюхнулась на тюфяк. Оборотнями. Опять. Нет, ну реально. И эта жуть с руками, лапами мне не приглючилась. Ну могла же, да? Наболтал мне всякого такого перед сном. Вот и посетили такие мороки. Жуткий грохот, от которого содрогнулся весь дом, заставил меня вскинуться, забывая пока о всякой мистической белиберде. Метнулась обратно к лестнице, прислушиваясь к рычанию и звукам ударов, что однозначно говорили о борьбе наверху. Ну и что мне делать? Кто это мог быть? У Захара есть враги? И они нашли нас здесь? Насколько все плохо и что будет со мной? Я же здесь в ловушке, другого выхода нет. Так что, прорываться? Помочь ему? Совсем крыша поехала, Аяна. Да что ты можешь? И с какой стати? Только потому что чертов волкокот... Уже знакомое зло и прямой угрозы не представляет, а пришельцы как раз могут быть опасны? Или просто потому, что у меня все внутри леденеет от страха? Не за себя? Да гори оно!» Взбежав на цыпочках по лестнице, я расслышала чужой мужской голос, с которым Захар спорил явно на повышенных тонах. Но из-за панического грохота крови в ушах слов разобрать не могла. Но, по крайней мере, Захар жив, если способен еще с кем-то ругаться. По ногам потянуло прохладой. Принесло новые запахи, среди которых на удивление затесался и один очень привычный. Но мешанина была такой крутой, что я не смогла сразу сообразить, кого обоняю. Скользнув на кухню, принялась шарить по ящикам в поисках хоть какого-то оружия. Нашлась увесистая такая чугунная сковородка, и я выбрала самый здоровенный тесак среди ножей. Одежды, блин, никакой. Так что обмоталась полотенцем потуже и хорошенько заткнула его угол за край на груди. Что поделаешь, нищим выбирать не приходится. И, крадучись, двинулась в сторону гостиной. Послышался снова шум борьбы, сопровождаемый какими-то мало напоминающими человеческие звуки. И сквозить стало сильнее. Затопало, как будто целое стадо. Божечки, вот это я влипла. За спиной каменный мешок. Впереди толпа, не пойми кого. Явно не чайку попить явившихся к Захару. Но как-то не по-людски просто бежать и бросить кого-то в беде. Даже если этот кто-то тебе никакой не друг и твердит, что и ты типа не человек, придурок. «Аяна, доченька моя, выходи!» «Что, блин, какая еще доченька? Голос отца я знаю, и это уж точно был не он, не говоря о том, что отродясь доченькой меня не называл. Приблудой, поганкой, неблагодарной дрянью, захребетницей». «Аяна, не смей!» Рев моего котоволка под конец сорвался в болезненный хрип, заставив затрястись все мои конечности. Кто-то тяжело зашагал в мою сторону, Я панически оглянулась, прикидывая, что будет действеннее. Рвануть обратно на кухню и забиться в какой-нибудь шкаф? Или ломануться вперед, молотя сковородкой и тыча ножом, куда попаду? А там уж что будет? «Ну, здравствуй, доченька!» Незнакомец оскалился в широкой белозубой улыбке и протянул мне руку. «Выйдешь к нам?» Черноволосый, на висках поблескивает редкая просить. Видно, что не юнец, но возраст не определишь навскидку. Глаза серые, с отчетливым светлым кольцом по краю радужки. Где-то видела такое недавно. А, неважно сейчас. Высокий, сложен крепко, но не так мощно, как мой котоволк. В строгом темно-сером костюме, рубашка белоснежная и стального цвета галстук. Весь из себя такой лощеный и элегантный, будто где-то в офисе стоит, а не посреди разгрома и настоящей задницы. «Аяна, я велел тебе спуститься!» — рыкнул еще невидимый для меня Захар. «Не смей выходить, я запрещаю!» «О, надо же!» Улыбка самоназванного папаши стала недоброй ухмылкой. Глазюками своими расчленяет меня, но говорит при этом с Захаром, не поворачиваясь, как нарочно подчеркивая его незначительность сейчас, типа недостоин. А мне от этого почему-то противно, и злит, и двинуть ему охота. «Ты позволяешь себе отдавать ей распоряжение?» «Забыл, Уваров, что по древним обычаям только у меня право ею командовать. Идем, дочка, я тебя забираю». «Командовать? Что за нахрен? Еще один желающий помыкать мной. Вам что, конца краю не будет?» Все во мне ощетинилось в протесте. «Ни хрена подобного», — упорствовал Захар, сделав еще один шаг, почти притершись к стене, чтобы обойти незнакомца, я увидела его и ужаснулась. Лицо котоволка было в крови и перекошено, и я едва могла разглядеть его под навалившимися и практически распявшими по стене четырьмя здоровенными лбами в костюмах. «Ты этого не решаешь, метаморф. Ты тоже. Ты обрюхатил ее мать и бросил, не сподобившись побеспокоиться за 20 лет ни разу. Так что черта с два ты станешь ею распоряжаться. Аяна, иди вниз и жди меня». «Вы кто?» Я начала бочком обходить незваного гостя, подкрадываясь к куче мала, тыча рукой с ножом в сторону самозванца и косясь одновременно на затылок ближайшего верзилы, прикидывая, вырубит ли эту тушу удар сковородкой. «Господи, куда я лезу?» 4 амбала, и этот типа отец. «Какие, блин, шансы, что мне и раз стукнуть кого свезет? И чем это поможет?» «Твой отец, я же сказал», — спокойно ответил верзила, опуская протянутую руку и вежливо посторонившись, пропуская меня. Словно он чуток забавлялся, наблюдая за мной. «И где же ты был, отец?» Прищурилась я, продолжая передвигаться боком вдоль стены, как краб, пока не увидела, наконец, всю картину в небольшой гостиной. Входной двери просто нет. Выдрана с мясом и исчезла. Из темноты пустого проема влетают десятки снежинок. А дальше маячат некие смутные силуэты. Значит, их еще и не пятеро. Никаких шансов, Аяна. Грубо сколоченная мебель, которую я до этого и разглядеть-то не успела, перевернута. При ближайшем рассмотрении стало заметно, что у желтоглазого демона кровь струится из разбитой губы и рассеченной щеки, капая на голую грудь. При виде его повреждений меня едва опять все не скрючило, а в груди что-то глухо завибрировало. «Зачем вы с ним так?» — сипло спросила у якобы отца, обрывая на полусловие его какие-то оправдашки, из которых не услышала ни слова. «Мы пришли за тобой. Он мешает. Прошу, Аяна, идем прямо сейчас со мной в машину, и мы обо всем поговорим в дороге». Шагнул ко мне, я шарахнулась, выставив вперед нож. «Не вздумай слушать его!» Захар рванулся из кольца громил, но те впечатали его в стену обратно с глухим противным стуком. «Прекратите! Вы!» — заорала я. «Хватит его калечить!» «Ничего страшного с ним не случится, Аяна!» Отец подступил поближе и, сняв с себя пиджак, потянулся укрыть мои плечи, но я отшатнулась от него, неожиданно для себя еще и клацнув зубами. «Доченька, поехали, я виноват, что не заботился о тебе раньше. Но теперь дам тебе ту жизнь, какой ты заслуживаешь. Я запрещаю. Не слушай его, он не вправе тебе приказывать. Только посмей». «Я вас не знаю», — крикнула я наседающему на меня визитеру. «С какой стати мне вам верить?» «Для этого я привез того, кому ты можешь верить». Как-то чересчур уж довольно усмехнулся он и свистнул. Через несколько секунд из темноты за дверью выступил невысокий на фоне сопровождающих его парень. И я мгновенно узнала его и поняла. Отзвук чьего запаха уловила среди чужих. «Савка!» — дернулась я было к нему, но тут же, вспомнив угрозы Захара, осталась на месте. «Лимонка!» — друг метнулся ко мне сам, обнимая. И я тут же выронила свое оружие, хватаясь за него. «Прикинь, мужик, похоже, и правда твой отец!» — затараторил Сазан мне в ухо. «Ты теперь реально в шоколаде, и у нас все супер будет!» Едва Сава обнял меня, Захар прямо-таки окончательно взбесился. «Лапы от нее убрал, мразь!» Проревел он каким-то нечеловеческим голосом, заглушая слова Сазана. «А ты отошла от него, Аяна! Отойди, или я их всех!» Глухой звук удара оборвал его на полуслове, но будто отозвался болью и в моем нутре, отбрасывая от друга, а распирающий жар опять подступил ближе некуда. «Не трогайте его!» — заорала я. «Ну, видишь?» Новоиспеченный родитель с невозмутимым видом шагнул так, чтобы перекрыть мне обзор на Захара, будто бы и не слышал моего вопля. «Идем отсюда, Аяна!» «Не смей!» — ревел котоволчара. «Сваливаем, Лимонг!» Подступил ближе Сазан, заставляя ощутить себя зажимаемой в ловушку. «Тебе не нужно больше этого козла бояться и подчиняться ему. Все кончилось!» «Кончилось? Что?» Мои мысли все больше путались, обращаясь в удушливый хаос. «И разве я все еще боюсь Захара?» «Нет! Нет! Но как и когда мой страх перед ним испарился?» «Аяна, не смей их слушать!» — буйствовал мой личный демон. «Вкатите ему еще дозу!» — рявкнул отец и тут же приторно-нежно запел мне. «Детка моя, твой друг прав. Тебе не нужно бояться больше ни за себя, ни за друзей. Не нужно оставаться с этим уваровским ублюдком. Идем со мной, и я дам тебе все, что только хочешь». «Хочу? А чего я хочу?» Пекло в моих разуме и теле достигло какого-то апогея, за которым внезапно накрыло мгновением поразительно чистого озарения. «Я хочу. Я знаю, чего хочу. Я вижу это ярко, как картинку высочайшей четкости. Заткнитесь все!» Шарахнула я кулаками по стене за спиной, чувствуя, как вот-вот накроет новым огненным штормом. «Захар! Захар, посмотри на меня! Попроси меня остаться! Не приказывай! Не угрожай! Пообещай что-то, кроме места твоей постельной грелки, и я и шагу отсюда не ступлю!» «Какого?» Сазан отшатнулся от меня, как от прокаженной. Но он в этот момент не имел значения. «Да ты никак шантажировать меня вздумала, кукла! Силу за спиной почувствовала, дурочка! Решила, что вот этот твой папаша-неудачник что-то меняет между нами, и ты теперь та, кто сверху?» Загрохотал волкокот, презрительно кривясь. Его глаза сверкали, как у совсем невменяемого, а язык слегка заплетался, как если бы вся степень его пренебрежения ко мне не умещалась в его изрыгающем гадости рту. «Ты и так никуда не пойдешь, потому что я тебе это велел. Ты мне принадлежишь, забыла? Ты мне. Если причудилось что-то другое, перекрестись и вали уже, мать твою, вниз, как приказано. Доченька, это же Уваров!» Голос мужика, назвавшегося моим родственником, донесся как издалека. «Сын своей стервы матери и хренов метаморф. У них нет чувств. Сколько ни смотри, не увидишь, Аяна. Для них все кругом неровня, вообще никто. Идем, девочка моя». Он коснулся моего голого плеча, я дернулась и отпрыгнула. Захар снова взбесился. Но я больше не могла здесь оставаться. Мне нужен был хоть кто-то. Свой, крошечный кусочек знакомого, теплого. И я ломанулась на улицу, преследуя запах этого своего. Мне метнулись на перерез, но я успела проскользнуть мимо поджидающих снаружи громил и побежала босиком по снегу, догоняя уходящего куда-то прочь Сазана. С разбегу ткнулась лицом ему между лопаток, обнимая сзади, приникая всем телом и умоляя утешить, спрятать от всего этого невыносимого дерьма хоть на минуточку. Мне бы всего лишь несколько нормальных вдохов, совсем чуточку того, как раньше, как всегда. «Да пошла ты!» Друг неожиданно развернулся и отпихнул меня с такой силой, что я чудом не полетела в сугроб. «Я думал, ты не такая, а ты? Он же нас! Что с нами сделать хотел, а ты легла под него? Добровольно уже! На бабки повелась!» «Шкура! Все вы шкуры продажные!» Я не поняла, как так вышло, что в одно мгновение Савка швырялся мерзостями мне в лицо, а в следующее уже улетел к стене сруба, врезался спиной и затих. И ударила его я. Да это уже и не имело значения, когда адская боль сбила меня с ног, роняя на четвереньки. Вот только ледяного снега коснулись не мои ладони, а жесткие подушечки мохнатых когтистых лап. А весь окружающий мир съехал вправо, потом влево и тошнотворно закувыркался. Я проваливалась куда-то, и при этом я же и взмывала на поверхность, выстрелив с огромной скоростью, как пузырь воздуха с большой глубины. Я была в ужасе, и я же ликовала. Мне было адски больно, я ведь, похоже, умерла. Но и я же родилась, прекратила бесконечно задыхаться, освободилась. Но рядом были те, кто на мою новую свободу покушались. Двуногие, двурукие монстры, чужие, вонявшие агрессией и угрозой незнакомые окружали, сжимая кольцо, лишая шанса на побег. «Успокойте ее!» Чей-то грубый голос. «Стреляйте!» Правый бок дважды ужалило, и я жалобно завизжала, закрутившись на месте волчком, клацая челюстями и пытаясь достать обидчика. Эхом на мой визг прилетел рев и грохот откуда-то. В окружающее меня живое кольцо врезался здоровенный монстр, разбрасывая всех в стороны. Двуногие тоже стали менять очертания, шокируя и обращаясь с зверями. Завязалась жуткая свалка. Мой монстр пах так восхитительно, даже сквозь вонь чужих шкур и крови, как все, чего только можно желать. Но это же и был запах страдания, какого до него не сумел причинить никто. И как бы часть меня не заходилась в плаче и интенсивном желании броситься навстречу, но инстинкт избегать боль толкнул прочь, и я подчинилась ему. Ноги были как пружины, уносящие меня огромными прыжками. Тело звенело от переполняющей энергии, по нервам хлестало воем погони. Тот самый. Его голос я различала среди остальных. Вот теперь он звал, умолял, обещал все. Но слишком поздно. Сейчас он был таким же незримым подгоняющим хлыстом, как и завывание других преследователей, что то и дело пытались преградить мне путь. Но я была быстрее, увертливее, мельче, чертовски всемогущей, неуловимой. Они все промахивались, сились сшибить меня, впустую клацали зубами там, где меня уже не было. Чистейшая эйфория текла в моих венах, и не было никого круче меня в эти минуты. Вот только все вокруг почему-то сливаться начало. Но совсем не от скорости, с которой я неслась. Мутилась, теряла четкость. Но это только подхлестывало меня, гнало еще быстрее, как нотки дикого отчаяния в том самом голосе боли. Я убегу от всех, от всего. Я смогу. Во мне же столько сил. Им конца нет. Деревья исчезли вдруг, под лапами оказался не снег, а скользкий лед. Когти с ним не сцеплялись. Закрутила на месте и оглушила каким-то безумным грохотом. Прямо на меня, вмиг оцепеневшую, неслось гигантское вонючее чудище с двумя огромными ослепляющими круглыми белыми глазищами и десятком сверкалок поменьше. И именно этот момент выбрало мое тело для того, чтобы превратиться в безвольный кисель, не желающий исполнять ни единой команды мозга. В бок врезалось что-то большое, отшвыривая с пути орущего дурниной чудища. Треск, вопль, рык. Я уткнулась мордой в снег. Все. Мрак.